«Не надо, дорогой Яков Ефимович, не надо вам унижать перед этой гадиной ни себя, ни Павла. Подождем еще, посмотрим, а унижаться не будем. Верно я говорю?» Папа смотрит на Анну Борисовну. «Верно, милая», — говорит он не сразу. «Подождем. Может быть, что и узнаем». Узнаем мы на следующий же день. Узнаем, где именно находится в заключении Павел Григорьевич. Проникает в эту тайну умница Анна Борисовна. Она нанимает лодку, и по ее просьбе лодочник Левон, он в этих делах очень опытный человек, катает ее по реке Вилии от места стоянок лодок до Антокольской тюрьмы и обратно. Каждый раз, когда лодка едет мимо окон тюремных камер, выходящих на Вилию, лодочник Левон замедляет ход. Зарешеченные окна тюремных камер облеплены заключенными, ожидающими, не проедут ли по реке их родные и близкие. Но Павла Григорьевича среди этих заключенных нет. «Еще заезд сделаем, а?» – спрашивает лодочник. Анна Борисовна уже почти потеряла надежду. Но вдруг почему-то решает. Была не была в последний раз. И на этот раз в окне одной из камер она отчетливо видит Павла Григорьевича, который машет ей синим платком. Его круглое лицо, его сверкающие зубы. Нашелся! Для начала это уже очень много. На следующий день Юзефа приносит новость. Покоева, горничная жандармского полковника, то есть фон Литтена, рассказывала на базаре, что жена полковника вчера внезапно захворала. «Очень страшно больна!» — радостно сообщает Юзефа. «Есть правда, есть она! Так и надо этой собаке Литкину!» Фамилия фон Литтена в Юзефином произношении. «Так ему змею и надо!» Жена фон Литтена больна. Около нее трое врачей. Папу не пригласили. Анна Борисовна огорченно замечает. «Вот вы, Яков Ефимович, из-за нас потеряли выгодного больного». «А ну его к черту!» – беспечно говорит папа. «Стану я о нем плакать. Да и не обойдутся они без меня. Помяните мое слово, не обойдутся». Однако проходит еще день, два, три. Фон Литтен обходится без папы. Покоева рассказывает кухаркам на базаре, что пани Пулковица лежит без сознания, что врачи все время спорят о том, нужна ли операция или можно обойтись без нее. Вечером третьего дня дают срочную телеграмму известному хирургу, университетскому профессору в немецком городе Кёнигсберге. Профессор приезжает со своим ассистентом. Все эти дни Анна Борисовна ежедневно в определенный час плывет в лодке по Вилии мимо тюрьмы и видит Павла Григорьевича. Приходит она после того такая радостная и счастливая, что мы ею любуемся. Поль говорит: «Поглядеть на такую любовь уже счастье!» И добавляет: «Совсем как я и мой Кики!» Мне становится грустно. Я впервые понимаю, что не всякого человека, не всякую жизнь озаряет такая большая любовь. Бедная Поль, у нее, верно, этого не было. Грустно, когда в итоге всей жизни у человека есть только моя семейство, пальма в горшке и одноглазый попугайчик в клетке. Поздно вечером за папой приезжают. Его просят срочно приехать к фон Литтенам. Там он застает весь ученый синклит, известного хирурга, профессора из Кёнигсберга, трех местных врачей и вместе с ними осматривает больную.